«Наверное, рассказываю тебе», — Вики сверкнула улыбкой, которая снова увяла под еще одним матушкиным взглядом. «Рассказываю». Кролл откинулась назад, подняла свою чашку с кофе и сделала еще глоток, после чего поставила ее на стол, не отрывая глаз от ерзающей девчонки. «Что за Кейп?» Наконец поинтересовалась она. Сказала, «Зовутся Уриал. Я ее раньше не видела, но имя узнала. Попадалась на Пхо пару дней назад. Я не вчитывалась в тему. Почему ты решила, что она может быть злодейкой?» Кролл не могла узнать имя, но ничего удивительного в этом не было. Она не сильно интересовалась текущими сплетнями. «Мам, она гигантская ящерица, больше 6 футов ростом, с длинным хвостом, чешуей и большими зубами. Темно-синий костюм с золотой головой дракона. Дело 53, не знаю, возможно. По-любому она не выглядит нормальной, да и вообще как человек. Милая, если силы их меняют, кейпы ничего не могут поделать с внешним видом, тебе это известно. Тут нет повода для скороспелых выводов. Я знаю. Прости, это был просто шок. Она прогуливалась по краю крыши здания в даунтауне, говорила сама с собой, затем кинула что-то вниз. Я была реально вне себя, и когда увидела ее, девушка вздохнула и пожала плечами. Я вроде как полезла в бутылку, не раздумывая. Что ты сделала? Поморщилась Кролл. Надеюсь, ты ее не била. Нет, я поинтересовалась, кто она такая. Вики с трудом сглотнула. Или что? Кролл покачала головой, прикрыв глаза. Ох, чудесно, какое великолепное начало. Что дальше? Я спросила, герой она или злодей? Громко. Она сказала, что герой, и предложила проверить у копов, если ей не верю. Вики со стыдом на лице уткнулась взглядом в стол. Я типа как и по ним прошлась. У нее был такой уверенный вид, что те ее поддержат, и это меня разозлило. Когда я в последний раз говорила с полицейским, он был реально грубым. Насколько я помню, милая, ты только что разнесла его машину броском мусорного контейнера, вздохнула Кролл, и притом начисто промахнулась по блицкригу. То, что тот стоял на другой стороне улицы и ржал, ситуацию не улучшило. От напоминания лицо Вики вспыхнуло. Ну ладно, продолжим. Что еще? Я спросила, что она делает на крыше и зачем. Она сказала, что любуется видом и перекусывает. Я сказала, что она мне не нравится, и ткнула ее. Чуть-чуть, всего 3 раза. Ты ткнула ее? Несколько недоверчиво переспросила Кролл. Пальцем. Она носила какую-то броню и вроде даже не обратила внимания. Или вообще не заметила. Вики смущенно посмотрела на мать, снова прикрывшую глаза. Ох, Вики. Тогда я, девушка снова запнулась, но продолжила под тяжелым взглядом матери, опустив голову от стыда, назвала ее тритоном-переростком. Кролл со вздохом помотала головой. И что она сделала? Назвала меня ведисткой. Такого слова нет. Именно это я и сказала. Повысила голос Вики. А она сказала, что есть. Затем схватила меня за запястье и держала, когда я ее снова ткнула. А потом толкнула меня через всю крышу и попросила перестать и убираться. Она толкнула тебя? Вот тут Кролл более чем удивилась. Вики кивнула с тревожным лицом. Она сильная, реально сильная и к тому же быстрая. Я едва засекла движение ее руки. Я парила, так что она меня не по-настоящему держала. Но даже когда я попыталась ответить на давление, она продолжала. Затем отпустила, еще раз толкнув, и попросила уйти. И ты ушла? Женщина ощущала себя словно на перекрестном допросе свидетеля, виновного и идущего в отказ. Я заявила, что буду за ней следить, и улетела, передернула плечами Вики. Вот и все. Я нашла партию придурков из империи, выносящих магазин, немного побила их, потом села на крыше Мидхолл-билдинг и постаралась успокоиться. Уснуть не получалось, так что я полночи из-за всего этого дергалась. Разочарованно покачав головой, Кролл заметила на это. А я-то думала, что мы тебя лучше воспитывали, милая. Ты могла втравить нас в серьезные неприятности. Надеюсь, Сауриал примет извинения, которые ты принесешь, если вы снова встретитесь. Имей это в виду. Девушка притихла, но кивнула. Но что-то в выражении ее лица заставило сердце Кролл снова сжаться. Что еще? Протянула она. Я не сообразила, пока не вернулась домой. Начало Вики и запнулась. Она на голове маленькую камеру носила. Ох, те, в ужасе уставилась на дочь Кролл. Хочешь сказать, она все записала? Просто, мать ее, фантастика, женщина была так обеспокоена и взволнована, что уже не беспокоилась о нормах речи. Я не разглядела на ней огонька, потому и не заметила сразу. Так может она не работала? С надеждой отозвалась Вики. «Мы не имеем понятия, так это или нет», — вздохнула мать. «У некоторых камер нет индикаторов. Вики, сколько раз тебе говорить, всегда ожидай, что камеры пишут. Не делай перед ними ничего, что очернит репутацию новой волны. Ты же знаешь, все время, пока носим костюмы, мы как под микроскопом, да и в остальном по большей части дело обстоит так же. Это может обернуться очень скверно для пиара». Девушка расстроенно кивнула. «Я знаю, ты произвела действительно плохое впечатление. Я знаю, и действовала самым безответственным образом, что я нахожу возмутительным. Я знаю, мам, я сама тебе рассказала, помнишь, я была вне себя и совершенно об этом не думала». Она поинтересовалась, не поссорилась ли я почему-то с парнем, и это все осложнило. И она полностью игнорировала мою ауру, что было просто странно и немного пугало. «Прости, милая, в этот раз извинений может быть недостаточно», вздохнула Кэрол. Как Сауриал отреагировала? Вики слегка нахмурилась. Она была спокойная и вежливая, даже когда я ее тыкала. Можно сказать, раздражена, по крайней мере, слегка, но почти ничего не делала помимо того, что просила меня прекратить и уйти, затем схватила меня за руку, когда я ткнула ее в третий раз. Если подумать, она казалась уравновешенной, пожалуй. Кивнув, Кэрол задумалась, потягивая кофе. Дочь ждала ее решения. «Окей, как я уже говорила, если ты с ней снова столкнешься, извинись, искренне и с уважением, не упоминая о камере на людях. Я организую несколько запросов и посмотрю, не выйдет ли добыть ее контакты, а затем выясню, смогу ли вежливо попросить уничтожить некие кадры, если, конечно, она не возражает, пожалуйста и спасибо». Женщина снова вздохнула, покачав головой. «Не люблю идти ни к кому на поклон, особенно из-за того, что моя горячая дочурка натворила, не подумав. Пожалуйста, в следующий раз соображай лучше. Ты понятия не имеешь, на что она способна, помимо того факта, что она явно сильнее обычного даже для кипов. Тебе не захочется выяснять на личном опыте, сможет ли она подобрать меры против твоих сил. Ты, как и я, знаешь, что ты на самом деле вовсе не неуязвима, не после первого попадания». «Она этого не знает», — заметила Вики. Мать посмотрела на нее, заставив блондинку съежиться на столе. «Не имеет значения». «Да, мама, иди переоденься и прими душ. Твои имперцы оставили на тебе следы. Я собираюсь по магазинам, а ты идешь со мной. Я намерена некоторое время не упускать тебя из виду». «Да, мама», — молодая Даллан встала и поднялась по лестнице, пока Кэрол допивала кофе. «Ох, Вики», — пробормотала она, наливая себе еще одну чашку. «Папа, да, милая». Дин не оторвался от приготовления яичницы с беконом, обнаружив, что дочь хотя бы в этот раз не утянула все оставшиеся сырые яйца. Эта новая привычка все еще немного портила ему аппетит, но девочка, похоже, наслаждалась и не было заметно никаких болезненных симптомов, так что Эберт-старший пока ограничился покупкой двойной нормы. А погибшие корабли в заливе Чьи, и те, которые на кладбище, изучающе посмотрев на Тейлор, Докер вернулся к разогретой сковороде, едва шипение сменило тон, перевернул бекон и прихлопнул лопаточкой. «Технически, думаю, города. Большая часть была изъята в результате банкротства после бунтов. Тогда полдюжины судоходных компаний пошли ко дну. Остальные продали городу в целях переработки, но по каким-то причинам этого так и не произошло. У нас тут валяется хлам минимум на миллион долларов, а может и больше, но переворошить его и разрезать на достаточно мелкие куски, чтобы вывести, стоит даже дороже, так что никого не колышет. Все действительно ценное, типа меди, латуни, электроники и прочего, давно утащили». Вывернув готовый бекон на тарелку с несколькими бумажными полотенцами, чтобы собрать излишки жира, мужчина несколько раз перевернул его и заложил в прогретую духовку, параллельно разбив на сковородку 4 яйца и нажав рычаг тостера. Они вдобавок слили почти все топливо и нефть на судах, что к лучшему, а не тот танкер, пойдя ко дну, устроил бы натуральный бардак. Все равно он был по большей части пустой, на борту оставалось всего несколько тысяч баррелей, груз почти закончили выкачивать на берег, когда бунтующие его угнали, посадили на мели и затопили поперек устья залива, перекрыв фарватер. Остатки компания-владелец выкачала за месяц, но к тому моменту корабль уже не стоил спасения. Уже тогда это было довольно старое судно. Отец некоторое время смотрел на пузырящиеся яйца, затем обернулся к Тейлор. Большинство кораблей на кладбище за прошедшие годы практически раздели как люди, так и кипы, так что там осталось ненамного больше, чем просто ржавые корпуса, пусть даже некоторые вообще-то во вполне приличном состоянии. Я предполагаю, что их можно было бы переоборудовать и заново спустить на воду, если бы кто-то пожелал вложиться, но похоже, сейчас никому нет дела. Полив яйца сверху жиром от бекона, так, что они зашипели на большой сковороде, Дин не дождался, пока желтки покроются пленкой, затем посыпал их красным перцем, как показывала Аннет. Когда все было готово, он выложил выскочившие точно по графику тосты на две тарелки, перетащил поверх яичницу, добавил бекон из печи с поджаренными помидорами для себя и жареными грибами для дочери. Тейлор слушала, сидя за столом, и следила за заинтересованным выражением на лице. Подхватив тарелки, папа поставил перед девушкой ее порцию завтрака и уселся с собственной, поставив рядом с собой стакан апельсинового сока. «А почему ты интересуешься?» «Ну, я подумала, не будет ли кто-нибудь возражать, если я там приберусь». Глава союза докеров подавился соком и, откашлившись, уставился на дочь дикими глазами. «Прости», — переспросил он в шоке. Тейлор едва заметно усмехнулась такой реакцией. «Прошлой ночью я сходила посмотреть на танкер», — сообщила она. Папа так забавно выпучил глаза. «Он не слишком тяжелый. Я могу убрать его с прохода. Ты...» Дин не потряс головой и попробовал снова. «Ты думаешь, что сможешь сдвинуть эту громадную хрень? Да он пустой должен весить добрых 30 или 35 тысяч тонн. Не самый большой танкер для дальних переходов. До того, как Левиафан все перевернул, бывали совершенно колоссальные, но и не такой уж маленький. Насколько помню, более 700 футов в длину. Действительно здоровый, верно, но я попробовала сдвинуть его на несколько футов без большого труда», — улыбнулась девушка. Отец снова подавился. «Я все вернула на место», — добила дочь. «Хорошо», — очень слабым голосом отозвался мужчина после паузы, и, наконец, покачал головой, недоверчиво смотря на свою девочку. «Тебя кто-нибудь видел? Сомневаюсь, там никого не было, кроме маленькой рыбацкой лодки с одним человеком в 3 милях», — ответила та. «Он вроде бы ничего не заметил, хотя я вроде как погнула вал винта. Он не очень-то прочный». Дин не воззрился на дочь, ошеломленно тряся головой, словно никогда не видел ее раньше. «Насколько ты увеличилась?» «Думаю, где-то около 150 футов в длину», — задумчиво отозвалась Тейлор. «Мы были в плавучей версии боевой формы с удлиненным, как у аллигаторов, хвостом, так что двигаться под водой было действительно просто и весело. Я могла бы так проводить время часами, если бы хотела расслабиться. Вероятно, я была, ну, может, футов 80 в вертикальном положении, голова была почти у поверхности, там мельче, чем я думала. Невероятно». Просто, мужчина попробовал подыскать слова, но только слабо повторил: «Невероятно». «После того, как примерилась к танкеру, я решила немного поплавать вне залива», — продолжила девушка. «Отплыла, вероятно, на пару миль. Там довольно быстро становится куда глубже, а потом выравнивается. Может, 500 футов или около того. Дно покрыто илом со всевозможным мусором в нем. Много рыбы и прочего такого». «Боже святый!» — наконец разродился отец. «Как глубоко ты можешь нырнуть?» Девушка почесала в затылке, затем ответила. «Варга говорит, до самого дна в глубокой зоне». «Безумие!» — прошептал мужчина, не зная, что еще сказать. «Туда даже киты не заплывают. Да и техника с трудом потянет. А я могу. Не знаю, зачем бы мне это понадобилось, судя по тому, что я читала. Там почти ничего нет, кроме скалы ила, но он говорит, я смогу, если захочу. Он полагает, в полной форме будет удобнее, но и так не слишком трудно». Дочь с удовольствием смотрела, как папа уронил челюсть. «Я подумала, что запросто смогу вытолкать танкер на глубину и убрать его с прохода. Вероятно, смогу вытащить куда-нибудь на берег, если так будет лучше, и разрезать его на куски поменьше мечом. Это ведь будет полезно». В повисшей тишине юная полудемон приступила к еде. Вскоре к ней присоединился глубоко задумавшийся отец. «Если ты просто пойдешь и сделаешь, будет много вопросов», — наконец выдал он спустя несколько минут. «Не то чтобы в любом случае кто-нибудь это проигнорирует, но куда лучше провернуть все официально, а не просто откинуть эту штуку подальше». Он снова потряс головой и отрезал еще бекона, задумчиво пережевывая, и продолжил, проглотив: «Если ты серьезно, мне надо будет переговорить с мэром и узнать, не получится ли его подписать. Скорее всего, он согласится, если городу это ничего не будет стоить. А мы сможем продать металл, если я вынесу его на берег». полюбопытствовала младшая Эйберт. Деньгами можно было бы помочь Союзу и другим людям. Положив вилку, отец взял стакан с соком, отпил, после чего откинул голову и уставился в потолок. Идея была интересная. Сам факт, что они всерьез рассматривают возможность, что его любимая, но очевидно рехнувшаяся дочь обернется чудовищем из бездны, достаточно здоровым, чтобы заставить призадуматься Левиафана, после чего вот так запросто вытащит на берег танкер класса Суэцмакс-1, отдавал сюрреализмом, но она, похоже, была совершенно уверена, что действительно справится. Наконец Дин не посмотрел на Тейлор. «Мне надо поговорить кое с кем, осторожно и по отдельности. Пожалуйста, милая, не надо пока развлекаться метанием грузовых судов. Но, полагаю, ты могла бы подыскать общественно полезное занятие, которое помогло бы многим людям. Более полезное, чем лупить со всей дури куда ни попадя». Та хихикнула, разрезая яичницу. «Это я тоже могу», — со смешком ответила девушка. «Знаю, милая, я смотрел видео. Кстати, об этом, я встретила Славу прошлой ночью. Она была в поганом настроении и наорала на меня. Камера работала, хочешь посмотреть? Было чудно». Покачав головой, отец улыбнулся. «Хорошо, но потом тебе, наверное, стоит ее удалить. Ты же не хочешь настроить против себя новую волну, если можешь этого избежать». Передернув плечами, Тейлор кивнула. «Окей, я по-любому собиралась ее стереть, но подумала, ты можешь посчитать это забавным». Она в какой-то момент аж покраснела. «Понятия не имею с чего, но она реально на меня вызверилась, а затем улетела. Странно, может, она не любит ящериц, с чего бы? В роли Сауриал я прелестно», — Тейлор усмехнулась, отчего Дин не закатил глаза, после чего вернулся к завтраку, пока тот не остыл. «По мне, так ты всегда прелестна, но другие могут видеть тебя в ином свете», — улыбнулся мужчина. «Спасибо, папа», — отреагировала девушка, доедая бекон и вставая из-за стола. «Я в душ, увидимся чуть позже». Наблюдая, как дочь исчезает, а кончик хвоста скрывается за дверным проемом, отец в удивлении покачал головой. «Убрать корабли, масштабно мыслит», — восхищенно пробормотал он. «Спасибо, пап», — крикнула сверху объект его размышлений, отчего мужчина рассмеялся и вернулся к еде, услышав, как заработал душ. «Дин, привет», — голос Вики был заметно менее самодовольным, чем обычно. Дин поднялся на софе, где читал в свой выходной, и посмотрел на часы. Он был несколько удивлен. Как правило, девушке требовалось по меньшей мере пара дней, чтобы остыть, так что услышать ее раньше школы в понедельник молодой человек никак не ожидал. «Привет, Вики», — пока все эти мысли проносились у него в голове, ответ уже был готов. «Слушай, прости за то, что бы я не сделал тем вечером, чтобы тебя расстроить». Она на секунду притихла, затем отозвалась. «Ты не виноват, Дин, я переборщила». Тут парень действительно удивился. Раньше она так не извинялась. И судя по тону, Вики к тому же неподдельно сожалела, а не только говорила так. «Приятно слышать, наверное», — несколько неуверенно проговорил юноша. «Ты в порядке?» — голос усталый. «Я на грани», — сообщила девушка. «У меня не было сколько-нибудь приличного перерыва на сон прошлой ночью, и я просидела на кухне, думая обо всем этом. Затем мама на меня серьезно разозлилась, когда я рассказала, что сделала, и потащила за покупками, чтобы не спускать глаз. Мы вернулись всего несколько минут назад», — ее голос исполнился обиды. «Она не давала мне летать, пришлось повсюду ходить, а это так медленно». Усмехнувшись, Дин постарался, чтобы сотрясавший его изнутри смех не прорвался наружу. «Бедная Вики, ей пришлось ходить, как всем остальным». «Что за падение?» «Именно», — девичий голос захихикал, зазвучав веселее. «Ты понимаешь, так почему мама не может? Ходьба для хомячков, не для кого-то типа меня. Ну знаешь, клевая, милая, стильная». Не сдержав смех, парень встал и подошел к окну, выглядывая, не растаял ли уже снег снаружи. «Похоже, день спокойный, хотя и пасмурный». Приглядевшись к облакам и прикинув, не пойдет ли снова снег, юноша кивнул, пусть даже подруга не могла этого видеть. «Бедняжка, понимаю, как это должно тебя возмущать. Так почему у тебя были проблемы со сном?» Последовала длинная пауза. «Я облажалась», — наконец тихо созналась Вики. Обеспокоенный, но не слишком удивленный юноша уточнил. «Как, в смысле, на этот раз?» «О, Дин, большое тебе спасибо», — огрызнулась девушка. Голос ее на мгновение зазвучал по-прежнему. Наконец она снова вздохнула и неохотно продолжила. «Я встретила нового кейпа, оскорбила, с технической точки зрения напала, оскорбила у нее на глазах полицию, которую она вроде бы уважает, затем угрожала ей. «Ты что сделала?» – взвыл Дин, сорвавшись в шоке. Повисла длинная пауза, и под ложечкой возникло жуткое ощущение, что они тонут. «Вики, прошу, скажи, что это была не Сауриал. Откуда ты знаешь?» – удивленно прервала его девушка. «Я подумала о самом скверном выборе Кипа, которого ты могла бы впервые решить оскорбить, и ее имя пришло в голову первым», – простонал юноша. «О боже, Вики, что ты наделала? И как она поступила?» Он с недоверием выслушал историю. Когда подруга закончила рассказ кротким обеспокоенным голосом, Дин уже снова сидел на софе, покачивая головой в ошеломленном удивлении. Некоторое время оба молчали. «Ты ее знаешь?» – наконец поинтересовалась Вики. «Встречались. Мы с Вестой пересеклись с ней в даунтауне во вторник ночью и немного пообщались. Что ты о ней думаешь?» – обеспокоенно спросила подруга. «Она сотрет запись, если действительно ее сделала?» Дин закрыл глаза и вздохнул, надавив на переносицу. «И какого черта это Сауриал, кем бы девчонка ни была, так плотно вошла в его жизнь в последнее время? Она, вероятно, да, если очень вежливо попросить. Она кажется достаточно разумной, пока ты держишься подальше от темы ее семьи. С ней это маленько опасная тема. Она опасна, знаешь, какие у нее силы. Сильнее тебя, быстрее тебя, может создавать громадные мечи и молоты, которые весят невероятно много и, очевидно, неразрушимы, из чего-то, о чем никто не имеет представления. Какая-то форма сверхчувств может ходить по высоткам, как по ровной земле». Дин затих, услышав, как собеседница ловит воздух. Он ничего не сказал про их подозрения, что Сауриал вдобавок ко всему оборотень, даже при том, что теперь он в этом совершенно уверился, особенно учитывая последнее. «Вики, я действительно не хотел бы переть на нее», спокойно добавил юноша. «Ты можешь летать, она нет, но если наложит на тебя свои лапки, то наверняка сумеет отвернуть башку и сожрать». «Вот дерьмо», — присвистнула девушка на другом конце провода. «Да уж умею я влипнуть по полной». «Конечно, можешь. Я предлагаю иметь это в виду, когда будешь извиняться. Не думаю, что ты хочешь иметь ее во врагах. Думаешь, она их примет?» «Думаю, да, но тебе, возможно, стоит выждать денек-другой, прежде чем отправиться на поиски, пусть сначала остынет». «Однако не затягивай», — повисло обоюдное молчание, и Дин предложил. «Хочешь, я тебя навещу?» «Не, не сейчас», — отозвалась подруга и зевнула. «Мне необходимо поспать, я перезвоню». «Окей, Вики, сладких снов». Она повесила трубку, так что парень тоже положил телефон рядом и откинулся назад, качая головой. «Бл, Вики, я же предупреждал, что однажды твой норов заведет тебя в беду», — пробурчал он. «Надеюсь, когда ты снова с ней встретишься, Сауриал будет в хорошем настроении». «Есть идеи, что это было?» — обратился оружейник к изображению женского лица на экране в его лаборатории. Та покачала головой с тревожным видом. «Нет, никаких. Показания были весьма недоказательны. Сеть пассивных сонаров выдала чрезвычайно странные показания, они некоторое время затухали, после чего объявились вновь в другом месте, причем не совпали ни с одним элементом базы данных. Показания сейсмографов позволяют предположить, что что-то прошло под водой около устья залива или, возможно, просто вне его, а также были прерывистые показания, уходящие чуть более чем на 10 миль в Атлантику вдоль морского дна. Дело в том, что лучше всего данные ложатся на теорию о некой форме подводного смещения или оползня, спустившего обломки вниз по континентальному шельфу и немного дальше. Это распространенный феномен, хотя и не вполне обычный для столь мелководных участков. Может это иметь что-то общее с Левиафаном, его величайший страх и единственный источник кошмаров. Брактон Бей был весьма уязвим для губителя, не только в силу расположения, но и геологического строения местности. Дракон снова покачала головой. «Нет, определенно нет. В настоящий момент я отслеживаю его у побережья Австралии, по некой причине он крутится в глубинах Индийского океана, движется медленно». «Хорошо, ладно, мне любопытно, это не похоже на угрозу, требующую немедленной реакции, так что, полагаю, мы просто запишем все и двинемся дальше. Если же ситуация повторится, проведем расследование. У тебя под рукой есть погружающиеся дроны?» «На настоящий момент ничего специально для работ такого типа», — отозвалась женщина на экране. «Я отработаю проект на всякий случай». «Отлично, звучит приемлемо», — мужчина улыбнулся ей, единственной личности, для которой он это делал, и получил ответную улыбку. И вот еще что, ты ознакомилась с информацией, которую я переслал тебе по поводу этого вещества. Этот новый кейп, Сауриал, по-видимому, обладает способностью его создавать. Лицо дракон немедленно приняло заинтригованное выражение. Да, выглядит невозможным, в точности как ты говорил. Я держал образец этого феномена, вплоть до момента исчезновения, так что он определенно существует. Есть какая-нибудь теория? Ничего, что не выглядело бы полной бессмыслицей, увы. Нужен образец. Думаешь, сумеешь получить один? Я обратился ко всем стражам, чтобы те запросили маленький образец, если будет такая возможность, протянул оружейник. Также я предложил, чтобы они подождали, пока не узнают ее получше. Полагаю, Сауриал скорее всего отреагирует лучше, если они, а не я, обратятся с этим. Согласно вошедшим в рапорт предположениям, она в той же возрастной категории, наверное, лучше будет взаимодействовать с равными, нежели взрослыми. Это нормальная ситуация для подростков. Женщина оценивающе посмотрела на него. Последнее, это предложение Ханны, верно? Да, Колин тихонько вздохнул в ответ на ее улыбку. Кажется неэффективным, но она лучше, чем я, разбирается в том, как функционируют люди. Мне это прекрасно известно. В данной ситуации я готов следовать ее советам. Даже несмотря на то, что на самом деле ты хочешь выбежать отсюда, найти Сауриала и донимать ее, пока девочка не даст тебе суперметалла поиграть. Дракон усмехнулась, когда ее собеседник снова вздохнул. После этого разговор перешел на другие темы. Оба технаря вскоре углубились в обсуждение миниатюризированных двигательных систем. Один Суэцмакс, реально существующий тип танкеров. Глава 18. Азарство и охота. Уверен, что она где-то тут. Голос стояка полнился любопытством и слабым раздражением. Я так думаю, отозвался Кит Вин, внимательно оглядываясь вокруг со своей воздушной доски. Мы получили доклады, что объект разгуливала где-то в этом районе, а кто-то еще сообщал, будто видел, как она карабкалась здесь наверх несколько минут назад. С той скоростью, которую описывает Виста, она может быть уже в нескольких милях отсюда. Все-таки, чего ты так нацелился встретиться с ней? Кейп-временщик, не прерывая расспросов, переместился, бросил взгляд вниз на стену офисного здания, где-то 4 этажа под ногами, передернулся и отодвинулся обратно на безопасное расстояние. У его сослуживца с высотой проблем не было, учитывая умение летать, хотя, если он действительно свалится с этой штуки, проблема будет, но Деннис в принципе сильно не любил высоту. Просто любопытно. Голос у нее интересный. Не так уж часто встретишь нечеловечески выглядящего кипа, не являющегося делом 53, а они никогда ничего не помнят, так что те, кто мне встречались, были склонны к, скажем так, странностям. Подросток пожал плечами. Судя по словам Виста и рыцаря, она интересный собеседник, с чувством юмора, так что, по мне, было бы здорово встретиться. Мы наверняка рано или поздно пересечемся, так почему не сейчас, пока ничего не происходит? Ну, пожалуй, тебе очко, повернулся кругом стояк. Вот только я не вижу никаких признаков ее присутствия, даже отпечатков ног в этой фигне. Парень поддал ногой горошковый гравий, покрывающий залитую гудроном плоскую, украшенную высокими кондиционерами крышу. Полагаю, она уже смылась. Мы должны продолжить наблюдение. Странно, что ты больше не заинтересован во встрече. Крис спрятал улыбку под шлемом. Как говорят, чувство юмора у нее почти такое же поганое, как у тебя. Небось планируешь в качестве приветствия ее заморозить или что-то вроде того. Ну, как ты обычно делаешь. Розыгрыши твое все. Мисс ополчение потребовала, чтобы я и не думал, ответствовал приятель. Как будто это тебя когда-нибудь останавливало. А еще у нее явно очень большие зубы. И, глаза Криса резко распахнулись, когда от башни кондиционера прямо за спиной стояка отделилась тень, медленно сгустившись в высокую стройную женщину-рептилию, беззвучно крадущуюся вперед осторожными шажками с поднятым подальше от гравия хвостом. Уже готовые вырваться слова или, возможно, крик, замерли у парня на устах, когда чешуйчатая особа подняла украшенный когтем длинный палец к короткой мордочке. Взвесив все преимущества данной идеи на текущий момент, технарь все-таки решил досмотреть, что случится, и постарался не выдать себя. Несколько запоздало подал специальным движением глаз команду включить камеру, вмонтированную в шлем над визором, чтобы все записать. Разумеется, просто чтобы потом все проанализировать. А вдруг ее чувство юмора не распространяется на сыгранные над ней шутки? Я не хочу, чтобы меня загнала и съела злобная баба-динозавр 6 футов ростом, или что она там такое, досадливо разъяснил Деннис. Конечно, будь я уверен, что она все нормально воспримет, разыграл бы ящерку, но думаю, сперва необходимо узнать о ней побольше. Кит Вин круглыми глазами, к счастью, их скрывали щиток визора и темнота, следил, как девушка-ящер, двигаясь впечатляюще тихо и медленно, прокралась прямо за спину ничего не подозревающего стояка. Если бы он не видел своими глазами, ни за что бы не сообразил, что она здесь, что во многих отношениях было едва ли не наименьшим поводом для беспокойства. Пришелица замерла, склонив голову к плечу, потом к другому, как если бы размышляла, что делать. Крис следил, затаив дыхание. Наконец она, похоже, пришла к какому-то выводу. Стояк как раз рассуждал о своих воззрениях по поводу нежелания разыгрывать кипов, которые и впрямь способны с удовольствием вас разжевать, полезла в карман на поясе и извлекла маленькую бутылочку с блеснувшей во тьме зеленой металлической этикеткой. Кит Вин чуть не подавился от смеха, узнав емкости, сразу сообразив, что за шутку задумала девчонка, но неимоверным усилием заставил себя держаться невозмутимо. Осторожно открутив крышечку, Сауриал блеснула ухмылкой, затем опрокинула крошечную бутылочку соуса табаско над правой рукой стояка и начала трясти. В смысле, рыцарь нам рассказывал про тот здоровенный молоток, которым она махала. Точно он ничего не весит. Да он одним ударом меня распылит. Или тебя. А что если она типа руны? Ты об этом не думал? Та, конечно, злодейка, но не стоило так реагировать. Я думал, это смешно, но девчонки порой странно реагируют на шутки. Крис следил за маленькими, едкими каплями окрашенной в оранжевой жидкости, падающими и впитывающимися в рукав приятеля. Деннис ничего не замечал. А помнишь тот раз, когда я заморозил панацею? Она грозилась организовать мне сиськи размером с мою башку, если я когда-нибудь это повторю, и не думаю, что шутила. Очень долго ходила реально злая. Упала еще больше соуса. Крис наблюдал, заходясь внутри от смеха и размышляя, когда же друг заметит. Прошло еще 15 секунд. «Эй, а это что за хрень?» Стояк внезапно поднял руку и уставился на нее. Он посмотрел вверх, затем по сторонам. Сауриал легко отшатнулась назад и чуть дальше ему за спину, чтобы остаться вне поля зрения жертвы. «Да я весь в какой-то жиже. И что же это?» Кит Вин просто задыхался, давя дикий хохот. «Не знаю, липучая какая-то». Деннис потыкал ее пальцем левой, посмотрел на него, затем быстро чуть приподнял маску и понюхал. «Эй, это же!» Он застыл и медленно обернулся. Сауриал склонилась вперед и широко ухмыльнулась, облизнув чешуйчатые губы длинным раздвоенным языком. «Обожаю еду, сдобренную табаско!» Грозно прошипела она. «Ай-яй-яй!» Заорал стояк, в ужасе отскочил, запутавшись в процессе в ногах, и приземлился спиной на крышу, хватая воздух. Девушка-ящер смерила его взглядом, затем пригнулась от смеха, в то время как Крис почти свалился с доски. Слезы веселья ручьями бежали по его лицу. «Хотела бы я видеть его лицо», — хихикала их новая знакомая, куда более нормальным голосом, чем та предельно тревожная пародия на человека, которой она воспользовалась ранее. «Это было офигенно. Я могу выложить ролик на Пхо, перешли мне, я хочу показать остальным», — выдохнул Кит Вин, продолжая смеяться, сразу же выцепив надетую на девушке камеру. Деннис переводил взгляд с одного на другого. Его голова двигалась короткими рывками, а тело все еще выдавало большое смущение и крайний испуг. «Ах вы засранцы!» — наконец взревел парень, сообразив таки, что стал предметом шалости. «Сколько вам на это потребовалось?» Он сверкнул глазами в сторону второго стража. «Ну, по крайней мере, Крис решил, что сверкнул. Так вот почему ты притащил меня сюда, рассказывая, как хочешь ее встретить». Крис помотал головой, хихикая про себя. «Это было влияние момента, стоячок», — призналась девушка. «Я просто валялась там на крыше башни, наслаждаясь покоем и перекусывая, когда услышала ваш треп. Парни, у тебя в сети репутация шутника, так что мне стало интересно, что выйдет». Она махнула рукой в сторону башни кондиционера и подняла бутылочку с соусом. «Мне он с яйцами нравится, купила вчера». «С яйцами?» – переспросил Крис. Собеседница вытянула из другого кармашка яйцо раздора и подняла повыше. «С яйцами?» – подтвердила она. «Последнее», и, сбрызнув его соусом, закинула в рот вместе со скорлупой, затем с хрустом раскусила и сглотнула. «Вкусно! А господи!» — в отвращении простонал стояк. Крису скрутила живот. «Это омерзительно! Вообще-то здорово!» — возразила девушка-ящер. «Много питательных веществ, нет жиров!» Она осмотрела белоснежного кипа и снова улыбнулась. «Я бы предложила тебе руку помощи, но боюсь попасть под возмездие. Не имею желания, чтобы фотка со мной, застывшей как дура, всплыла в сети, так что, пожалуй, просто постою тут». После паузы парень мотнул головой и встал, отряхиваясь. «Окей, все верно. Безумная девочка-ящер-монстр имеет извращенное чувство юмора. Отметить для себя, чаще оглядываться через плечо». Голос уже звучал весело. Его чувство смешного снова вышло на первый план. «Ты меня сделала». Это был действительно крутой прикол, и с проникновенным взглядом добавил. «Пожалуйста, больше так не делай. Ты меня до уски напугала». Крис с ухмылкой снова выключил камеру. Девушка со смехом кивнула. «Я больше не буду так поступать с тобой, а с другими можно?» Шутник кивнул в ответ. «О, черт, да. Просто сперва скажи мне, чтобы я видел. Хочу посмотреть, как штурм взлетает на 3 фута и визжит точно девчонка». Они переглянулись и снова заржали как придурки. «Прости, стояк, ну не могла устоять», — извинилась Сауриал, когда они успокоились. «Я как-то не привыкла встречать людей, над которыми действительно можно так подшутить, это здорово». «Тяжелое детство», — поинтересовался Кит Вин. Девушка пожала плечами. «Не то чтобы, но местами похоже на ад. Кажется, я за прошлый месяц встретила больше дружелюбных людей, ну или, по крайней мере, неактивно враждебных, чем за последние несколько лет». Грохот снизу заставил Динодевушку снова склонить голову на бок, вслушиваясь, затем подойти и посмотреть вниз со здания на улицу. Кит Вин развернул доску, так чтобы тоже видеть. Здоровый грузовик до половины вошел в стену здания. Где-то с дюжину людей в цветах империи выскочили из него сзади, выбили стекло и ворвались в универмаг на нижнем этаже с кувалдами и пустыми баулами. «Не хотите помочь повязать этих кретинов?» — вздохнула она, покосившись на ребят. Кит Вин и стояк переглянулись, а девушка Кейп сиганула со здания прямо на улицу и приземлилась на крышу грузовика с оглушающим скрежетом круто покореженной крыши, затем легко спрыгнула и исчезла в здании следом за рванувшими за добычей грабителями. «Ну вот, началось», — заметил Крис. Стояк кивнул, морщась от приглушенных расстоянием криков снизу. Постучав по наушнику, технарь проговорил. «Диспетчерская, наблюдаем взлом с помощью автомобиля на 1601 Atlantic Drive. Независимый герой Сауриал уже на месте. Прошу разрешения оказать поддержку». «Подожди секунду, Кит Вин», — отозвался угрюмый, но профессиональный голос призрачного сталкера, которую почему-то назначили на постоянное дежурство на пульте, и почти сразу добавил. «Дано разрешение оказать поддержку». «Спасибо, диспетчерская», — ответил парень и снова постучал по наушнику. Покосился на прислушивающегося стояка и улыбнулся. «Пошли, посмотрим, что она может». «Вероятно, уже сдабривает их соусом табаско», — проворчал второй кейп одновременно весело и обеспокоенно, затем начал спускаться по пожарной лестнице сбоку. Кит Вин спланировал вниз на своей воздушной доске. Пока кто-то из его дружков с воплем проносился мимо, Мартин, потея и ругаясь, суетливо шмыгнул в укрытие, выглядывая лазейку наружу из зала, темного, точно у негра В. Здесь было что-то наедине с ними. Ему то и дело слышалось движение. Втиснувшись в нишу рядом с выставкой чего-то типа тостеров, сложно было разобрать в темноте, освещенной только парочкой далеких знаков аварийного выхода, он тщательно вслушивался, оглядываясь по сторонам, и пытался сообразить, какого черта происходит. От промелькнувшего в 12 футах движения скинхед заозирался и наставил в ту сторону ствол. С другого конца магазина раздался очередной вопль, жутко оборвавшийся на середине, перейдя в бульканье. Раздалось 2 выстрела, затем еще 2. Пот уже тек ручьями. Свет фонаря запрыгал, словно им кто-то отмахивался, затем внезапно застыл. Еще 1 выстрел эхом раскатился по большому залу, увенчавшись звуком, словно делали отбивную. Затем что-то пролетело приличное расстояние и, судя по звуку, пересчитало все кастрюли в этой зоне. Фонарь упал и покатился, луч завертелся, разбрасывая по залу обезумевшие тени, затем с металлическим хрустом погас. Пока пауза все тянулась и тянулась, у Мартина зародилось подозрение, что он остался последним. «Да что за чертовщина? прошептал скинхед. «Всего лишь я», — раздался женский голос у него над ухом. Мартин заорал как пятилетка, крутанулся на месте, позбивав мелкие приборчики, и торопливо открыл огонь. Вспышки дульного пламени подарили обрывки образа чего-то высокого, тощего, с чем-то вроде длинного хвоста, чудовищно быстро метнувшегося по полу и, что самое ужасное, по стенам, чтобы раствориться в полумраке под потолком, 15 футов вверх и весь скрыт за воздуховодами. Тяжело дыша, грабитель бешено озирался, пытаясь вспомнить, сколько осталось патронов. В лучшем случае их могло быть 5. Вскинув дрожащей рукой оружие, Мартин водил стволом по всему полю зрения. От его подельников больше не исходило ни звука, все они канули в молчание. «Ник», — торопливо шепнул пацан, проверяя, не скрывается ли еще где-нибудь лучший друг, пристроивший его в Империю 88. Ответа не было. Он попытался снова. «Это такой коротышка со шрамом на щеке, верно?» Снова раздался голос сверху над ним. Мартин задрал голову и с трудом различил нечто, до жути напоминающее блеск здоровенных острых зубов в считанных футах над своей головой, чей обладатель, которого скинхед уже всерьез начал подозревать в адском происхождении, висел вниз головой на стене. Все, что можно было разглядеть в тусклом свете, это темный силуэт на стене, но он определенно не принадлежал человеку. Вскинув пушку, имперец снова открыл огонь. Вспышка явила пасть с избытком зубов на голове, будто от гигантской ящерицы с черными сияющими глазами. Мартин моргнул, пока глаза восстанавливались после короткой вспышки пламени, и оно снова исчезло. «Почему бы тебе просто не перестать, и тогда мы все сможем отсюда выбраться?» Голос уже с совершенно другой точки, как будто пытался урезонить его. Мартин ему не верил. Эта тварь явно пытается его искусить. Так они и действуют. Чуть погодя, скин медленно попытался сместиться по стенке в направлении выхода, ориентируясь по знакам. Ничего не случилось, так что он продолжил перемещаться в этом направлении. Сердце заходилось как бешеное, пацан был на грани обморока и глубоко сожалел о выборе жизненного пути. Никакое количество розданных черномазым и узкоглазым пиздюлей не стоило того, чтобы на него охотился демон. Оставим это психам типа крюковолка, которые наверняка обожают подобное и действительно имеют шансы. Уже у выхода Мартин затормозил, по фильмам он чертовски хорошо представлял, что это самый опасный участок. Если оно собирается прыгнуть на него, то это следовало бы сделать прямо сейчас. Скинхед развернулся и всадил 3 выстрела, затем прислушался. Ничего. Позволив себе чуток расслабиться, имперец снова повернулся и открыл рот, исключительно, чтобы из него вырвалось слабое шипение, сопроводившие выпучившиеся глаза. Ужасающая тварь, стоявшая буквально в паре футов от него, изучающе склонила голову на бок со странно озадаченным видом. «Ты в порядке?» — спросило оно. «А то твое сердце бьется реально быстро, демон!» — взвыл Мартин пронзительным голосом, выпустил последние пули, как оказалось, всего 2, прямо ему в морду, швырнул в него пушкой, которую поймали без заметных усилий, и метнулся мимо твари и в дверь на улицу, пока оно отвлеклось. Стоящие там и пялящиеся на него полдюжины офицеров полиции и 2 молодых кипов привели Скина в глубочайшее облегчение. Он, дрожа, спрятался за стояка. Оно было повсюду, нигде не скрыться. Оно забрало Ника, и Джеймса, и Алисию, и Джейсона. Невнятная скороговорка сошла на нет, и боевик протянул руки, сложив запястья вместе. «Пожалуйста, арестуйте меня и заберите куда-нибудь, где безопасно». Парочка копов переглянулась и выполнила просьбу. Клацанье наручников на запястьях было прекраснейшей музыкой для его ушей. «Нам надо убираться, пока оно не выбралось», — продолжил Скин, дергая головой в поисках любого возможного укрытия. «Они проныры, могут быть где угодно». Уловив движение сбоку, он бешено крутанулся на месте. «Там, вон там, пристрелите его». Почти все невольно резко подскочили и посмотрели туда. «Теперь-то он чего вопит?» — раздался голос с другой стороны от него. Очень медленно Мартин огляделся и увидел, как чешуйчатый ужас в доспехах стоит рядом с Китвином, словно бы игнорировавшим участь, которой рисковал. Страж пожал плечами. «Не имею понятия. Странно. В магазине он тоже весь на нервах был. Может, тут помощь психолога требуется?» «Возможно», — отозвался стояк. Его плечи почему-то тряслись. Голос звучал напряженно. «На мой взгляд, чтобы присоединиться к империи, ты по-любому должен быть со сдвигом». И монстр с вторым стражем медленно кивнули, затем все 3 развернулись и пошли прочь. «Хочу еще яйца», — донесшиеся до Мартина слова заставили того содрогнуться, так, что он только желал остаться с сухим бельем. «О боже, оно размножается», – прошептал скинхед. Полицейский, застегнувший на нем браслеты, положил руку на плечо арестованного, мягко направив на заднее сиденье ближайшей полицейской машины, дожидавшейся с заманчиво распахнутой задней дверью. Мартин с благодарностью подчинился и сам запер дверь, откинувшись назад для путешествия к замечательно безопасному полицейскому участку. Он собирался, когда выйдет, присоединиться к служителям церкви. Может, там он будет в безопасности, если только оно не размножится. Тейлор сидела на низенькой стене, окружающей маленький парк в нескольких кварталах от места преступления, разглядывая катающегося от смеха стояка. Лишенные листьев кроны и пожухлая коричневая трава создавали в этом местечке довольно унылый вид. Девушка закинула в рот очередное яйцо, обменялась взглядами с вздернутой бровью скитвином, устроившимся рядом и прислонившим свою воздушную доску к стене под рукой. Ладно, с ее стороны это был надбровный гребень, но эффект был тот же. Он всегда такой, поинтересовалась она, откручивая крышку на бутылке с водой и делая глоток. Кит Вин дернул плечом. «У него странное чувство юмора и порой оно просто прет наружу», — признал молодой Кейп. «Это было не настолько смешно. Ты его яйца», — хватал воздух стояк. «Повсюду», — парень беспомощно потряс головой, поднял ее, чтобы обозреть остальных двоих, поглядывающих на него сверху, и снова закатился хохотом. «Игнорируй, мы так обычно и поступаем. Виста или рыцарь дадут подзатыльник, а остальные просто переключаются на что-нибудь другое», — посоветовался вздохом Кит Вин, и повернулся к Тейлор. «Должен признать, вышел впечатляющий ужастик. А ты старалась их запугать? Разве что чуток», — девушка-ящер доедала последнее яйцо, сминая коробку. «Однако они, кажется, слишком уж бурно отреагировали. Как-то странно вышло, так и было, она просто вылавливала бандитов по одному, а оставшиеся все сильнее себя накручивали. Может быть, выслеживать их в темноте было чересчур? Способ был довольно надежный, но эффект вышел такой мощный, что полудемону пришлось поубавить пыл, пока кто-нибудь не схлопотал от волнения инфаркт. Я сразу придушила пятерых, прежде чем эти типы узнали, что я здесь, потом они начали палить. Пришлось тогда заняться пушками, пока они друг друга не перестреляли. Предпоследний парень все вокруг залил огнем, пришлось шмякнуть хвостом, пока он не подстрелил своего дружка. Кит Вин посмотрел на обвивший ее ноги придаток. «А тебе не холодно босиком и с настолько открытой кожей, в смысле, чешуей? Сейчас ведь чуть выше нуля». «Вообще-то нет, я не холоднокровная и вообще не рептилия, я нечто иное». Девушке не хотелось вдаваться в детали, но собеседник, похоже, искренне беспокоился и проявлял интерес. «Впрочем, выглядело круто», — отреагировал парень, глубокомысленно кивнув. «Много занималась рукопашкой, типа того, да. Еще мечи, один и пара, немного штук типа боевого молота, и экспериментировала, что выйдет, если заменить меч на дубинку. Я не желаю никого убивать, и я достаточно сильна, чтобы рассечь нормального человека пополам одним взмахом биты, молчу уж о мече». Девушка покосилась на стража, после чего продолжила разглядывать стояка, который взял себя в руки достаточно, чтобы, тяжело дыша, устроиться с ними рядом на стене. «Рыцарь говорил, что ты ему заявила, будто можешь поднять несколько тонн, так что могу поверить», — заметил технарь. «Я проверяла, могу выжать около 5000 фунтов, хотя это предел в основном потому, что под рукой большего веса не было», — отметила Тейлор, потягивая напиток, пока парень подбирал чуть не отвалившуюся челюсть, и не стала упоминать, что в форме Сауриал предел был заметно выше, чем в основной, хотя она не позаботилась уточнить, насколько. «Твою налево внушает», — впечатлился парень. «Насколько я в курсе, это больше, чем поднимает Слава, а она высоконько в рейтинге бугаев», — и, помолчав, добавил: «А ты не собираешься регистрироваться в СКП, ну, или посетить официальное тестирование сил?» «По первому пока не решила, и нет, на настоящий момент не планирую второе», — Тейлор добила напиток, закрыла бутылку и метнула в ближайшую урну. Когда сосуд, проскакав по ободу, провалился внутрь, на чешуйчатом лице заиграла улыбка. Еще не сражалась с кейпами. Стояк с другого бока от нее наконец восстановился, хотя голос еще сипел. Девушка покачала головой. «Не, не пришлось. Хотя придурков с пушками ушатываю уже в третий раз. Прошлой ночью приняла кучку барык и апп, паливших в доках. Еще, Конечно, имперцы на складе тем вечером, когда я повстречала ваших друзей. Это был мой первый раз. В этом городе ты рано или поздно влипнешь, заметил Кит Вин. Тейлор пожала плечами. Вероятно, но я не ищу неприятностей. Тех, которые, похоже, сами меня находят, достаточно для поддержания тонуса. Каждый раз, когда я выбираюсь погулять, что-то случается. Обычное дело, улыбнулся собеседник. Эй, а я могу получить копию этих кадров, и прикола, и разборки в магазине. Конечно, и Тейлор, оглядев его, добавила. Ты ведь технарь, нет при себе чего-нибудь, чтобы прочитать карту памяти, имеется, заверил ее юноша, разглядывая камеру. Стандартный порт УСП, верно? Ага, Сауриал потянулась и подхватила камеру. Как только Варга, наконец закончивший хихикать, оржал он почти так же сильно, как стояк, распылил ремни. Приступай. Там ничего, кроме этих двух файлов. Приняв гаджет, парень выщелкнул на левой перчатке гнездо, вытянул кабель и подключил к камере. И спустя несколько секунд разорвал соединение, протянув прибор хозяйке. Спасибо, Сауриал. Нет проблем, улыбнулась та ему, пристраивая камеру на место. Еще одна форма использования твоей силы контроля материи, полюбопытствовал молодой технарь, вместе со стояком с интересом наблюдая процесс. Девушка кивнула. Выданная информация не несла в себе вреда. Да, она вообще очень полезна. Могу поверить, не могу не спросить, почему ночью в темных очках влез стояк, так что Сауриал повернула к нему голову и посмотрела. Впрочем, не то чтобы они не смотрелись клево. У тебя глаза слишком светочувствительные или что? Да нет, это в основном для того, чтобы люди не пугались еще больше, отозвалась полудемон, сдвигая предмет разговора. Любопытствующий мальчишка несколько секунд разглядывал пылающие оранжевым глаза со зрачками щелью, затем медленно кивнул. Без обид, но могу понять, почему это может случиться. Девушка-ящер ухмыльнулась и вернула очки на место. Ну, самой мне не видно, но думаю, что глаза у меня миленькие. Приколист из СКП замер, но, когда собеседница вопросительно посмотрела на него, неуверенно кивнул. Да, я тоже так думаю, пожалуй, Тейлор снова улыбнулась, кажется, пареньку от этого полегчало, найдя подобные обороты забавными. Достав телефон, девушка посмотрела на часы на дисплее, затем спрятала и поднялась. Так, простите, мне пора, было интересно встретить вас обоих. Остались и гида, и призрачный сталкер, и будет полный набор. Тут она обратила внимание на то, как Кит Вин покосился на стояка, а тот на него. «Сталкер сейчас недоступна, но уверен, ты скоро познакомишься с Агидой, у стояка все еще сбоила дыхалка». «Достаточно честно». «Ладно, парни, еще увидимся». Пока, Сауриал отправила смятую картонку из-под яиц вслед за бутылкой и направилась к фасаду здания через дорогу, по которому шустро взлетела наверх. Помахала оттуда стражем, поймала ответный взмах Кит Вина и рванула напрямую в доки, где собиралась перекинуться. Было довольно занимательно, протянул Варга, пока Тейлор перелетала с крыши на крышу. А что, нет, ее ментальный тон был ровен. Полагаю, Эгида это тот парень, Карлос. Девушка сразу же распознала запахи рыжеволосого Денниса и его приятеля Криса из Аркадии, сидевших за одним столом с Дином, который, как она уже знала, был рыцарем, и который знал, как выглядит ее человеческий облик. Очень на то похоже. Подобная группа людей, по всей вероятности, будет проводить время вместе и вне службы, шанс же, что за тем столом были трое из стражей мужского пола, которых мы пока идентифицировали, но притом вместо четвертого присутствовал кто-то другой, мнится довольно малым, пусть даже и не ничтожным, задумчиво пророкотал ее напарник. Верно, но я почти уверена, что от обоих слабо пахло Карлосом. В Аркадии я не подходила к нему достаточно близко, чтобы быть совершенно уверенной, но рано или поздно это случится, даже если я не встречу его как Эгиду. Тейлор перекинула себя через улицу, уцепилась всеми четырьмя за здание повыше на той стороне и метнулась вверх и по крыше. Где-то через минуту девушка продолжила. Разумеется, к тому же штука в том, что оба юноши также несут крайне слабый оттенок туалетной воды Хес. Пока что это четверо, все стражи. У меня начинает формироваться представление о происходящем и не уверена, что оно мне нравится. Демон никак не отреагировал, но Тейлор чувствовала, что он согласен. Решив, что необходимо собрать больше информации, что обязательно случится со временем, девушка-ящер продолжила путь, наслаждаясь движением и скоростью. Опять-таки, ей понравилась встреча с этими представителями стражи и впечатлила способность стояка принять то, что, вообще-то, не слишком походило на шутку. Даже сейчас Тейлор ощущала себя слегка виноватой за это. Но ведь так хотелось посмотреть, что будет дальше. Впрочем, было смешно до чертиков, хотя у нее не было намерения запостить видео в сеть. Это было бы слишком. А вот если Кит Вин выложит, вина будет на нем. Технарь явно выуживал информацию, которой она и поделилась, с полным осознанием того, что сказанное почти наверняка дойдет до досье, несомненно, собираемого из КП на ее парачеловеческую личность. Это очевиднейшая вещь в отношении любого кипа, так что Тейлор предполагала, что у них практически на каждого найдется план противодействия, не предназначенный для широкой публики. Будь она на их месте, именно так и поступила бы. Было довольно мило, что новые знакомые не стали проталкивать идею о стражах снова. Любопытно только, умышленно, или же парни просто были не слишком в этом заинтересованы. Когда Сауриал распознала на них запах Софии, пусть даже в глубине души она этого почти ждала, злость чуть не захлестнула девушку снова, хотя и не столь сильная, как при встрече с рыцарем и Вестой. На этот раз, однако, удержаться от влияния этой злости оказалось гораздо проще, чем Тейлор была довольна. Ей не нравилось идти на поводу у гнева, слишком многое было похоронено в глубинах души после 2 лет мучений, чтобы радоваться этому, даже с учетом вмешательства Варги. Он потихоньку помогал ей примириться с собой, освободиться от такого богатства. И однажды она справится, но прямо сейчас не желает и не будет рисковать, дав волю мыслям о горьких событиях недавнего прошлого. Было и прошло, и, по ее мнению, лучше всего не тревожить минувшие. И все же, Тейлор в некотором смысле должна была поблагодарить Сучи Трия, в странном, извращенном роде. Было подозрение, что без этих стерв они с отцом никогда бы не воссоединились, по крайней мере, до такой же степени, она бы никогда не оказалась у Варги и наверняка не научилась бы такому уровню самоконтроля, или же способности делать так. Немногие люди на улице 5-10 футами ниже подняли глаза на вопль «Яху-у», эхом прокатившийся вокруг, удивляясь, что бы это могло быть. Некоторые из них были достаточно быстры, чтобы засечь фигуру с летящим за ней длинным хвостом, которая преодолела 60-футовый разрыв с двойным флипом 1, после чего исчезла над крышами. Когда он уверился, что Сауриал, вероятно, достаточно далеко, чтобы выйти за пределы любого сколько-нибудь разумного расстояния слышимости, и добавил приличный запас для страховки, Деннис медленно обмяк. «Господи Иисусе!» – пробормотал шутник. «Эта девчонка ужасает!» Кит Вин рассудительно кивнул. «Не думаю, что она нарочно», — отозвался он. «У нее в некоторых отношениях немного не такое восприятие, чем у остальных. Хотя она кажется милой. В смысле, такой, типа во имя любви, господа, не давайся до нее». Технарь покосился на приятеля с легкой усмешкой. «Собираешься отплатить ей за прикол? Кстати, вышло охрененно смешно. Ни за что. Скорее всего, она действительно воспримет его легко. Но я не намерен рисковать в случае, если нет, пока не узнаю ее гораздо лучше. Не могу не думать, что попытка наехать на нее кончится нехорошо». «Как и говорил рыцарь», — заметил Кит Вин. «Он в таких вопросах редко ошибается». Стояка передернуло. «Я заметил, что ты не спросил ее про тот суперметалл, которым так интересуется Ружик». Технарь покачал головой. «Как ты говорил, да и он тоже, думаю, будет лучше подождать, пока мы познакомимся поближе». «Тоже верно». Они немного посидели в тишине, затем оба встали. «Хотя прикол был чертовски хорош», — фыркнул совершенно не расстроенный рыжий. Он мог оценить работу мастера, когда видел ее, даже если банкет был за его счет, а первоначальный испуг прошел. Ему действительно хотелось посмотреть, как девчонка провернет это со штурмом. «А ты визжал пронзительней, чем Виста от восхищения», — хихикнул скользящий рядом на доске Крис. «Неа, не так, поверь, так и было. Не может быть. Нам следует проверить. Ты пишешь, я показываю ей что-нибудь миленькое, придурок». И они двинулись дальше по маршруту, шутливо обмениваясь подколками. Мисс ополчения пристально всматривалась в экран, демонстрировавший съемку ограбления магазина, которое Сауриал накрыла так спокойно и эффективно. Рядом туда же смотрел оружейник, сняв шлем. Вид у него был впечатленный, слегка. Черт, эгиду передернуло при просмотре фильма от первого лица о монстре, охотящемся на людей в темной комнате. Вспышки пламени из стволов периодически озаряли зал, словно стробоскопы, показывая разлетающихся с воплями в разные стороны людей, в то время как камера давала панораму, затем резко надвинулась на одного из них, прокрутила полноценную бочку, когда Кейт пробежалась по стеллажам и полу. Убер и Элит могут только мечтать провернуть нечто подобное. Пара рук в чешуе протянулась, весьма уверенно на ее взгляд выполнив удушающий захват из какого-то боевого искусства, не похожего ни на что знакомое, но явно эффективного, поскольку вырывающийся мужчина сразу рухнул в беспамятство. Сауриал с неожиданной заботой уложила жертву на землю, завела руки за спину, и набор кандалов, таких же, какие недавно красовались на мониторе Колина, неспешно сформировался вокруг его запястий, недвижимо соединив их. Технарь наклонился вперед, явно очарованный. «Это поразительно», — пробормотал мужчина под нос. Они смотрели, как Сауриал раскатала полную дюжину бойцов Империи за минуты, без единой видимой раны и напрямую причиненного сопутствующего ущерба. Разлетелось совсем немного товаров, но в основном из-за паникующих мужчин и женщин. Предпоследнего человека отправили в полет на внушительное расстояние взмахом сильного хвоста. Ханна кивнула, получив подтверждение, что новенькая способна включить эту конечность в определенно наработанные боевые навыки. Было интересно, где она выучилась так сражаться, особенно учитывая хвост. Последний был одновременно смешон и довольно страшен, поскольку явно дошел до грани нервного расстройства. Героиня не смогла отыскать в душе достаточно сочувствия, поскольку опознала человека, виновного в немалом числе нападений на представителей национальных меньшинств, но, как оказалось, ее еще передергивало от зрелища психологического распада. Когда все завершилось, а запись закончилась, девушка-ящер, очевидно, остановила ее, выйдя без особой спешки из магазина следом за вылетевшим боевиком. Мисс ополчения повернулась в кресле и посмотрела на остальных стражей. Рыцарь был почему-то ошеломлен, его взгляд с какими-то беспокойными искорками словно застыл. Женщине это показалось странным. Виста смотрела во все глаза, Стояк и Кит Вин переглядывались, а призрачный сталкер, которую допустили на просмотр в целях информирования, уставилась с выражением, сильно напоминавшим благоговейный ужас. «Какие мысли?» – подтолкнула детей Ханна. «Я с ней никогда не буду играть в лазертаг, это точно», – немедленно заявил Стояк, вырвав у женщины едва заметный вздох. «Полезные мысли, чрезвычайно мобильно, особенно в ограниченном пространстве», – медленно отозвался Эгида. «Сдерживание без привлечения значительных сил обернется полным кошмаром. К тому же поразительно быстрая реакция. В сочетании с физической силой бой с ней будет адом. Даже без оружия», — добавил рыцарь. «Все это время она использовала только руки, ноги и хвост. Очень крепкая, ни одна из пушек ее не замедлила даже чуть-чуть», — подумала вслух Виста. На самом деле, она даже не обратила внимания, хотя охотилась в первую очередь на стрелявших. Сауриал говорила, это чтобы шальные пули не ранили других подозреваемых, — заметил Кит Вин. Ее, похоже, такая возможность действительно волновала. Значительные достижения в некой форме рукопашного боя, которую я не опознал, оптимизированные для персоны с хвостом, добавил оружейник, немного подумав. Эффективный, быстрый, разработанный для нанесения максимума вреда при минимуме усилий. Похоже на Крафмага 2, но не оно. Она серьезно себя ограничивала, чтобы не вызвать травм. Сауриал, похоже, не сильно волнует положение тела, а это подсказывает, что она не страдает головокружениями или иными расстройствами из-за висения вниз головой, как у обычных людей. Теперь Эгида смотрел восхищенно. Внутри ее тело отличается не меньше, чем снаружи. Ее чувства гораздо острее, чем мы думали, по крайней мере зрение. У использованной камеры исключительно хорошее разрешение при слабом освещении, но все равно Сауриал явно видит в темноте намного лучше, задумчиво проговорил Кит Вин. Даже в этих ее очках, насколько я видел, она ни разу не споткнулась, и это в практически полной темноте. Конечно, после того, как она сама же выключила свет.